же в эти игры играть? Я не хочу, послушай, я не шучу, ведь мне не просто совсем любить агента 007. Ты мне улыбаясь сказал, забудем прошлое. Нежно ты меня попросил, не уходи, но что нас ждет впереди? Такое будет кино, и чем закончится оно? Хочу я быть только с тобой. Должен ты еще заслужить мое прощение. Голову терять от любви я не хочу, но все на свете прощу, когда увижу сейчас один из взгляд любимых глаз. Знаю, что тебе не грозит разоблачение. Нежно ты меня попросил, не уходи, но что ждет впереди? Какое будет кино и чем закончится оно? Хочу я быть.